Крючок, на котором сидел Рифиниус, был эмоциональным, а не материальным. Рита боялась психушки, Ларкин — нищеты, Гарик — тюрьмы. А Карл не боялся ничего. Эту неувязочку нужно было быстренько исправить. Одно из первых заданий, которое выполнял Рифиниус Ревенко, состояло в доведении до самоубийства молодой девушки, студентки-первокурсницы. Некие очень богатые, но не очень законопослушные люди были заинтересованы в ее отце, но тот, за год до этого потеряв жену, упорно отказывался от выгодных предложений и твердил: «Я готов рискнуть, но если что-то не получится и меня посадят, что будет с моей девочкой? Как она будет жить, зная, что я отец вор?» Одним словом, девочка мешала. А папеньку очень нужно было прибрать к рукам, потому что никто, кроме него, не имел права подписывать необходимые этим людям документы. Поэтому после того, как дочь ни с того ни с сего прыгнула с балкона 12-го этажа, отца смогли уломать, взяли его в долю и сделали на этом колоссальные деньги. А в руках у Павла оказались веские доказательства причастности Карла к смерти девушки. Вот этими доказательствами он его и держал. 2 года, которые Сауляк провел за решеткой, Карл Константин вел жизнь тихую и спокойную. Пенсионного возраста он еще не достиг, но денег за время работы на Павла заработал столько, что мог о доходах не беспокоиться. Жил в своей просторной квартире, холил 2 собак, ирландских сеттеров, ездил на охоту. Иногда приводил женщин, но никогда не допускал, чтобы они оставались у него жить. Через 1/2 часа беседы с ним Павел с огорчением убедился, что ненависть Рифиниуса насытилась и угасла, и единственным стимулом остался страх перед имеющимися у Павла доказательствами причастности к смерти той несчастной девочки. Стимул был, конечно, сильный, никто не спорит. Под воздействием такого стимула Гарик прекрасно работает и будет работать еще много лет, пока срок давности не истечет. Но Гарик молодой, ему еще 40 лет нет, а, стало быть, спокойствия и мудрости пока тоже маловато. Рифиниус много старше, и, как знать, не махнул ли он рукой на печальную перспективу попасть под суд. Тем паче материалы на Гарика были куда как весомее достаточно спорных улик, которые имелись на Карла. — Я рад нашей встрече, — говорил Карл Фридрихович, попыхивая сигареты, но Сауляк видел, что это неправда. Не рад он. Жил себе спокойно 2 года. И хотел бы, наверное, жить так и дальше. Незачем ему искать на свою голову приключений. — Карл Фридрихович, мне понадобится ваша помощь. Но я обещаю, что это в последний раз. Я понимаю, что вам хочется покоя, вы устали от меня. Я ценю все то, что вы делали для меня когда-то, а сделали его немало. Это была трудная работа, и вы имеете полное право спокойно отдыхать от нее. Я прошу вас всего просто о личном одолжении. Мягко говорил Сауляк, стараясь не встречаться глазами с бывшим психотерапевтом. Помогите мне в последний раз, и больше никаких заданий. Разумеется, ваша работа будет должным образом оплачена. — Хорошо, — со вздохом согласился Рифиниус. — Я сделаю все, что нужно. — С тобой надо заканчивать, — мелькнуло в голове у Павла. — Отработаешь в этот раз, и все. Конец. Банкетный зал гостиницы «Россия» сверкал и переливался огнями. Причем с первого взгляда трудно было точно определить, что сверкало больше — хрустальные люстры или бриллианты, которыми были обвешаны с ног до головы присутствующие дамы. Происходящее здесь событие было связано с нефтяным бизнесом, который, как известно, влечет за собой много крови и смерти, но зато тем, кто остается в живых, приносит огромные доходы. Олег Иванович Юрцев был на этом мероприятии почетным гостем, ибо многие из собравшихся здесь когда-то одалживали у него деньги на то, чтобы начать собственное дело. Более того, он по своей инициативе предложил устроителям презентации оплатить проезд и трехдневное пребывание в Москве некоторым зарубежным бизнесменам, не чуждым страсти к халяве. Сами они не стали бы тратить деньги на то, чтобы здесь поприсутствовать, а для многих их приезд был бы весьма полезен как с точки зрения престижа, так и для закрепления деловых и дружеских отношений.